Глава 13. Однажды, в понедельник, после обычного собрания у старого антиквария, Форозен проводил Барлюто по направлению к его дому. Они запоздали, блуждали без цели, увлекаясь разговором, прогулкой вдоль каналов. В воздухе распространялся легкий туман, покрывавший нежную дымкою уснувший город. Луна временами показывалась, серебристый полумрак. Какое волшебство увидать вдруг луну, смотрящую на свое отражение в воде! Барлют и Форозен, старые друзья, чувствовали близость своих сердец в этом одиночестве мрака. Они вспомнили общее прошлое, отдаленные воспоминания, их первую гражданскую веру, медленное ослабление которой они отметили в этот вечер у Ван Гюля. Собрание сегодня отличалось меланхолическим характером. Говорили мало, разговор не клеился. Между отдельными фразами каждый раз воцарялось молчание, как между ударами колоколов. Если колокола навевают печаль, то это происходит не столько от их грустного звука, сколько от сопровождающего их безмолвия. Одной из тех длинных пауз, когда звук умирает, исчезает в вечности. К тому же чудная пора фламандского дела казалась оконченной. Антикварий, который был его душою, постоянно взволнованной и радостной, положительно старился. Он казался безучастным к внешней жизни, увлекся семейными и скрытыми радостями. Что касается Бартоломеуса, он присоединился к ним только из ненависти, так как фламандское движение, принимая вид заговора, могло выразить его собственное неудовольствие, как человека, силой которого оставались без применения. Теперь он получил заказ на фрески в ратуше и успокоился, удовлетворяясь радостью творчества и мистическим культом искусства. Даже Форозен, порывистый и экзальтированный, не говорил особенно много, присутствуя на собрании у антиквария скорее по привычке. «Я хожу туда, чтобы видеть Годеливу», — объявил он Барлюту, возвращаясь оттуда с ним. Барлют ничего не ответил. «Да, она очень мила». И он начал описывать ее, говорить о ее светлых волосах, ее задумчивой улыбке, красивых движениях ее рук, словно игравших с коклюшками, когда она плела кружева. Он изобразил ее такую, какую она была в действительности, сияющей среди этой ночной темноты Брюгге, в которой они блуждали. Барлют слушал немного удивленный, скорее приведенный в замешательство. Он начал понимать, почему он ничего не отгадал во время этих собраний по понедельникам, когда многие взгляды, интонация голоса, оттенки прощания и пожатия руки могли бы внушить ему подозрение о том, что он сейчас узнал. Положительно, он был мало наблюдателен, у него не было тонкой чувствительности, он ничего не угадывал из того, что должно было произойти. Он узнавал обо всех событиях только тогда, когда они совершались на его глазах. Таким образом, готическая красота Годеливы сделала свое дело молча, как чарует красивый пейзаж. Таково было впечатление, тихое и глубокое, производимое ею. На нее можно было смотреть, как смотрят на горизонт. По правде говоря, было странно, что эта прелесть подействовала на Форозена с его общительной и лирической натурой, желанием играть роль, любовью к шуму и господству. Разве правда, что любовь рождается от контрастов? Но прежде всего, любил ли Форозен Годеливу или испытывал только тайную тревогу, мимолетное возбуждение от того, что слишком долго смотрел на нее в этот вечер? Сентиментальный порыв, который не должен был иметь последствий. Однако Форозен продолжал описывать ее бесчисленные прелести. В заключение он сказал: «Это была бы чудная жена». «Мне кажется, она не выйдет замуж», — ответил Барлет. «Почему?» «Прежде всего потому, что ее отец был бы очень опечален этим». «Я знаю», — ответил Форозен. «Он обожает ее, так сказать, скрывает. Бедный старик». «Да, никто не может подойти к ней. Она не выходит никогда без него. У себя в доме он всегда с нею. Каждый из них является точно тенью другого». «Ну что же», — заметил Форозен, — «она должна мечтать о лучшей участи». Тогда он вдруг стал откровенным. Признался Барлюту, что Гаделива очень нравится ему, и что он мечтает жениться на ней. Уже давно он искал случая открыться ей. Но что значит признание, выраженное взглядами, переменою в лице, продолжительным пожатием руки? Слабые признаки, в особенности ввиду того, что у Гаделивы был всегда такой вид, как будто она чем-то отвлечена. Смотрит вдаль рассеянными глазами, которые необходимо возвращать действительности, приводить к разговору. Он пробовал теперь также, чтобы яснее выразить свое чувство, застать ее одну во время вечерних собраний по понедельникам, приходя раньше назначенного часа или оставаясь дольше всех. Но никогда антикварий не оставлял ее, бережно охраняя свое богатство. Форозен предложил Барлюту сделаться его посредником. Было бы приятно для них обоих соединиться родственными узами, да и полезно с точки зрения их влияния и руководства делом. Барлют мог бы, например, пригласить Гаделиву в одно из ближайших воскресений пообедать у него. Он пригласил бы и его в этот день. После обеда их можно было бы оставить вдвоем. На минутку, как бы случайно. Обед был назначен согласно их дружескому заговору. Старый антикварий, правда, проклинал их, но так как он был немного нездоров и слаб в эти снежные и суровые зимние месяцы, он должен был отказаться на этот раз сопровождать Гаделиву. Обед не был вовсе мрачным. Стол имел веселый вид от блеска серебра и хрусталя. Каждый, казалось, избавился от своей внутренней боли. Царил праздничный дух. Форозен говорил много, хорошо, сильно, красноречиво, с приливом и отливом мыслей, хорошо комбинированных, чтобы донестись, как ласкающие волны, до слуха Гаделивы. Он говорил о жизни, борьбе человека, любви, являющейся отрадною остановкою, необходимым местом отдыха, прибежищем улыбки и нежных забот. Барбара тоже принимала участие, немного недоверчиво отзываясь о счастье, значении страстной любви. Форозен настаивал, защищал, говорил пламенно и цветисто, выказал все то немного бессвязное и легкое красноречие, которое он при каждом случае извлекал из себя. Пустые фразы, как разноцветные шарики, которые он перебрасывал без усталости и истощения. Гаделива оставалась непроницаемой. Когда подали кофе, Барбара под каким-то предлогом вышла. Жарис последовал за ней через несколько минут. Когда они вернулись в столовую через час, большая комната наполнилась уже сумерками. «Дни так коротки!» Зимою на севере. Гаделива и Форозен все еще сидели на тех же местах. Никто из них не пошевелился. Барбара поняла сейчас же, что никакое сближение не было возможным. Их речи не соединились ни на минуту. Они беседовали, сидя на разных концах стола, как два берега реки, которую нельзя перейти. Вечер приближался преждевременно от слишком густых занавесок на окнах. Тени спускались в комнату, проникали в их души. Конец дня и конец любви. Никто не подумал о том, чтобы зажечь лампы, как будто этот полумрак был более уместным в этом случае, так как им можно было объяснить недомолвки разговора, который следовал за печальным событием и не мог быть возобновлен. Вскоре Форозен встал, простился с немного сконфуженным видом, утратив твердую уверенность, беспрестанно заявлявшую о себе. Как только он ушел, Барбара бросилась к Гаделеви с вопросом. «Ты отказала?» «Что?» «Не представляйся, ты отказала. Я была в этом уверена». Гаделева, по-видимому, не была взволнована. Она ответила своим очень нежным голосом. «Я не хочу выходить замуж». Затем она прибавила с маленьким оттенком упрека, точно окутывая небольшою тенью, отражением облака, свой светлый голос. «К тому же, вы лучше предупредили бы меня? Спросили раньше?» Барбара тотчас же стала высказывать свое неудовольствие. Гаделива не сразу ответила. Только через минуту она сказала: «Я предпочитаю оставаться с нашим отцом». В ее голосе почувствовалось ударение на этом слове. Барбара с ее подозрительным настроением увидела в этом иронию или вызов. Сейчас же она вышла из себя. «Ты глупа! Наш отец! Ты, конечно, хочешь намекнуть на то, что только одна любишь его. Да, это твоя манера, твоя глупость!» Разговор принимал ожесточенный характер. Гаделива не произносила ни слова. Жарис пробовал вмешаться, вставить успокоительные слова. Барбара набросилась на него. «Ты скажешь теперь, что я виновата? Это ты пригласил их!» Барбара, раздражаясь, встала, снова села, прошлась по комнате. Она говорила сама с собой, высказывала жалобы, сетования, сожаления о неудаче прекрасного проекта. Упрекала и раздражалась на Жариса, Гаделиву, которые замолчали, точно согласились между собою. Она обернулась к Жарису. «Но ты говори же! Убеди ее, скажи ей, что она неблагоразумна!» Немного погодя, Барбара вышла, хлопнув дверью, совершенно обезумев от гнева, оставляя в комнате дуновение бури, ветер от своей юбки, рассекавший воздух. Сумерки сгущались. Жарис и Гаделива оставались в комнате, тихие и разбитые. Они сидели друг против друга, не говоря ни слова. Они едва видели друг друга. Они были друг для друга утешительным явлением, немой тенью, кажущейся уже воспоминанием, тем, что сохраняется в зеркалах и в памяти. После вспышки Барбары они оба ощутили сладость безмолвия, тишину, которая точно собирается с силами и не хочет, чтобы ее стесняли. Они почувствовали, что ни звука не должно быть произнесено. Души понимают одна другую в безмолвии. Жарис угадал решительное желание, таинственные причины, которых не должно касаться, и против которых слова бессильны. Только на одно мгновение, по желанию Барбары, нерешительно он осмелился дать совет Гаделиве, попросить за своего отвергнутого друга. «Может быть, было бы лучше, если бы вы вышли замуж». Но Гаделива остановила его умоляющим жестом с переменившимся лицом. «Ах, не говорите этого вы! В особенности вы!» Этот возглас открыл ее тайну. Это напомнило молнию, освещающую глубину долин, который проник в тайники ее души. Он понял то, что он немного подозревал, почти забыл с того времени, как антикварий опрометчиво доверил ему любовь Гаделивы. Он считал эту любовь за одно из тех неопределенных волнений, какие бывают у всех молодых девушек, за порыв сердца, привязывающегося случайно, точно расправление крыльев на пороге гнезда. Теперь он догадывался, что, может быть, у нее это настоящая любовь. Не потому ли она была всегда печальна и отказывалась от новой попытки найти счастье? Не принадлежала ли она к тем девушкам, которые после единственного опыта навсегда забрасывают ключ от своего сердца? Жарис продолжал молча смотреть на нее, не различая ее во мраке, углубившись в мечты, рисуя себе грустное очарование, свойственное несовершившимся вещам, невыполненным проектам, несбывшимся путешествиям, всему тому, что могло быть и чего никогда не будет.